Спраут не имела представления, где находится. Тряска вокруг была странной, не корабельной. Скорее больше походила на поезд, куда-то идущий по рельсам, но резкий запах соли сильно бил по носу. На обрывках памяти маячили картины минувшего. «Тебя твоя ловушка и настигла, лиса», — тревожил то и дело блуждающий глаз. Для Тины проигрыш Ника Робин оказался неприятной неожиданностью. Даже ее новые возможности лишь уберегли от смерти, но от победы отвернули. Впрочем, поражение или победа, ее волновало лишь сохранение своей шкуры, а месть можно и отпустить. Эмоции не должны служить причиной погибели. Ее лозунг «Живем один раз» был отражением взгляда на все вокруг. Когда ее бьют, она поднимается. И снова, и снова. Лиса любила сложности, особенно ей нравился не вкус своих трудов, а то, как это бесит остальных. Ее ненавидели столь многие, что она уже сбилась со счета, но ни один умелый воин, сколько бы ни пытался, а не смог организовать ей достойные похороны. Все они пали с пулей во лбу. «Где моя винтовка?» Взбодрившая ее мысль предела сил вскочить на ноги и скинуть с головы мешок. «Ребятки, вы не как агенты мирового правительства». Облизнув засохшие губы, Спраут оглядела десятки людей в смокингах с пистолетами, направленных меж прутьев клетки. Хоть она и была в цепях под замком, это не гарантировало никакую безопасность. Очевидно, ее куда-то доставляли, но не в Импилдаун, туда поезда не ходят, а в данном транспорте Тина была уверена. С ней не заговорили, лишь дулами попросили усесться обратно. Та не слушала, ее растрепанные волосы спали на лицо, она пыталась собрать по кускам то, как тут оказалось. Агентура, проходясь своим хитрым прищуром по непримечательной форме и припоминая такой же стиль агенты ранее встреченный, пазл для нее сложился весьма быстро. «А-а, СР-9, мы же их так и не прихлопнули на фейзере, а надо было, сроп лучи я могу и не справиться в одиночку». У Тины не было привязанностей, она прибилась к многообещающей команде от безвыходности, а после волна безумия, творящаяся вокруг, накрыла ее пеленой. Время перестало ощущаться, уходить расхотелось, к тому же ее нынешний наниматель прославленный Йонка. Проклятие было лишь значительным дополнением к сделанному ей выбору, но суть этой девушки была схожа с Алексом Де Штормом. Они были наемниками, роль играл лишь заказ, его суть и значимость. Тина была наблюдателем, ведь наемники – это оружие, благодаря которым наниматель получает желаемое, а получив, двигается к новым вершинам. Когда их пыл сходит и за полученный статус обеспечивает легкую жизнь, те, кто нажимают на курок, становятся уже не нужны. Тогда они ищут кого-то еще при деньгах и берутся за дело вновь и так по кругу. Но сколько бы они ни убивали, сколько бы ни теряли, ее текущие работодатели не унимались. Им всегда было мало, ибо они требовали лишь одного – абсолютной свободы, а потому сметали всех, кто пытался их приструнить. Теперь она такая же, им запретили переговариваться с тобой, это не сулит ничего, кроме побега. Входя с долото сверкающими на поясе, лицо Каку выражало абсолютное равнодушие. «Смотрю, Остро тебя не прирезал, а ведь бедолага так старался. Его фехтование весьма проблематично, признаю, но в целом такой же любитель, как и все». Скрестив руки, ассасин подвинул к себе стул, усаживаясь в метре от решетки. «Я пришел не сюда не слушать твои провокации, а заключить сделку. Прошу прощения», облизнув губы от жажды, приоткрыла свои узкие глазки дама. Она подумала, будто это послышалось. «Ты признанный пират, но в подполье все еще считаешься наемницей, которой платят за дело. Это так, возможно». Пораскинув мозгами, быстро ухватилась за соломинку Спраут. «Назови любую разумную сумму и получишь вместе со свободой, смотря за какие услуги. Я на смерть не подпишусь, сдай всю информацию о своих нанимателях. Повадки, привычки, способности, их базирование, все что знаешь». В ответ парень услышал лишь хохот, откровенная истерика. Его собеседница сначала молча наблюдала за тем, кто перед ним, а потом, прикинув все в уме, быстро поняла абсурдность данного предложения. «Понимаешь же, насколько это глупо, они уже на совершенно ином уровне и статусе. Ты хоть можешь себе вообразить, что сотворит с такими картами на руках Финсрей? Информация – это сила только в том случае, если враг такой же нормальный человек, как и ты, но с ними такое не работает. Они развиваются раз за разом. А что же тогда работает? Сила!» – резко воскликнула заключенная, рвясь наружу так, что звенья заскрипели. «Чистая мощь, такая же, как у Йонка. С ними не договоришься и не запугаешь. Эти люди не пираты, они куда хуже, и у вас на них ничего нет». Мужчина поправил свою форму, смотря с подозрением на собеседницу. Она не обманывала, все сказанное являлось чистейшей воды правдой. Это был именно тот случай, когда информативность не имела толку, ни против них, но мировое правительство издало указ об уничтожении этих отбросов. Теперь Каку понимал, почему за этого Стрелка повысили награду до 680 000 белли. Она вполне себя оправдывала. Если бы не банальная удача и случайность, они бы ни за что ее живьем не взяли. Робу Лучи пришлось пойти на сделку с Ника Робин, но он не жалел об этом. Он выбрал худшее из зол. Но ведь, не сдержав смешка, агент всмотрелся в мимолетное алое сияние глаз перевозимой заключенной. «Ты такая же, как они». Тина перевела взгляд на свое обнаженное плечо. Там было несколько нанесенных татуировок, среди которых на коже красовался череп ангела смерти. Его метка и ее просчет. Монки Ди Драгон мертв. Читая свежую газету, Ньюгейт сидел на поляне в позе лотоса, распивая в одиночестве саке. Поднимая алкоголь за упокой, старческий настрой все больше приходил к апатии. Столько потерь. Они несли гробы своих друзей десятками и хоронили на одном корабле рядом с Эйсом. Его каменная плита, украшенная цветами, лежала пред ним, как все павшие воины. Его дети. Руки чуть дрожали, еще не отойдя от событий в небесах. Пахло едва уловимым мясом, принесенных от костров с берега. Сегодня они ночевали тут, а завтра поднимут якоря. Требовалось срочно отправляться в новый мир. К нему приближались суровые времена. Несколько территорий союзников отошли в чужие руки. Их требовала вернуть репутация, а еще данное тамошним правителям обещание о защите. Но в данный момент ситуация была в корне иной. Их не захватывали. Они сменяли флаг. Война показала далеко не всесильность легендарного пирата, и те, кто не желал риска, бежал как крыса с тонущего корабля. Они говорили об узах, о семье, и все равно власть оказалась выше чести. Хах, отпив еще, старик обернулся. Ему показалось, будто рядом с ним стоит сам Роджер. Старик подвел того, в чьих жилах текла воля Ди. Теперь наследия не осталось, и новое бремя владыки Марии мог занять кто угодно, любой, кроме одного. «Я исполню твою волю, Роджер». Выпивая алкоголь залпом, Ньюгейт поднял потрескавшийся талисман с изображением бычьего. Он взял собственность владельца могилы, лежащей перед его ногами, и надел на шею, как оковы обещания. «Я сам найду One Piece». Примечание к части. https://vk.com/album/161,629,384,989,155. Держим градус. Ничего еще не кончено. 6. 136 обман. Отторжение реальности. Ради чего ты окрасил моря, мальчик? Голос был двояким, за ним скрывалась божья воля того, кто именовал себя им. Заняв тело смертного офицера, отвечающего за шестой уровень, оно двинулось к камере 12Е4. Под темными линзами горел яркий свет, но в нем скрывалось лицемерие. Люди не вправе писать свою историю. Их создали, им и существовать под пятой создателя. Самый величайший дар, который мог дать человеку Бог, это индивидуальность. За такое и восставать. Неблагодарные выродки. Но из тьмы междумирья явились те, кого он не создавал. Тогда казалось, что это вторжение, которое просто нужно пресечь, но их цели оказались совсем иными. Проклятые не намеревались захватывать мир, они перекраивали историю без какой-либо идеи и цели. Хаос, хаотичность, беспорядки. Чего можно было добиться, ввергая все в этот кавардак? Им попросту тогда не знал, не понимал их. Теперь же звон цепей просыпающегося не давал спокойно продохнуть. Затемненная камера перед ним. Заключенный спал или скорее находился в трансе, несмотря на побелевшую кожу. «Очнись, когда с тобою говорят, смертный». Насылаемый дурман проникал в самые укромные уголки темной души. Море трясины, смрад разлагающих останков, запятнанное подсознание. Было ощущение нахождения в скользком тоннеле с жукообразными. Эта лазейка вела еще глубже к центру. Даже во время пути сквозь эту тину им уже понимал, как ему действовать. Нащупанная пелена была хрупка, хватило небольшого толчка, дабы ее разорвать и попасть туда, где ложь путалась с реальностью. Малиновые облака проплывали над горизонтом, а под ногами была вулканическая порода, вместе с извергающейся то и дело горой лавы. Она остывала, застилая дымом и туманом видимость. Среди серой дыма остывающей магмы располагался проход вниз. Чем ниже спускался бог, тем сильнее чувствовал странные эмоции. Чистые, отражающие боль, радость, любовь, смирение, удивление. Спустившись по ступеням, его ноги перестали идти. О таком он и помыслить не мог. Вокруг были коконы, опечатанные зелеными сосудами, словно паучьи кладки. Под ногами были споры, пещеру окутывали корни и золотистые цветы, освещающие путь. Остатки старого древа стягивали собой основания и опечатанные мерзкой пленкой человеческие составляющие. Здесь ощущалась высокая температура идущего сверху пара. Опечатал эмоции ради контроля над собой. Теперь ясно, откуда у него такие способности, но данное решение противоречит понятию «человек». Можно сдержать ярость или усмирить радость, но использовать как инструмент своей составляющей ради преследуемых целей. Да он совсем больной на голову. Спускаться дальше не хотелось. Сам бог был чужаком в неизведанных владениях и относился к каждому пику со всей опаской. Никто, кроме хозяина этой мерзости, не имел представления, на что тут можно наткнуться. Среди бесчисленных спор им все же не нашел одну – одержимость. Однако она же являлась величайшим его подспорьем. Враг прекрасно понимал, как не утерять свое «я». Отказ от эмоций оказался бы серьезным просчетом с его стороны, на что бог и надеялся, но, увы, люди без эмоций, не люди уже. «Ты напрасно пришел», — голос доносился из узкого прохода с исходящим светом. Пришлось протиснуться сквозь каменные основания и, прижавшись спиной, идти туда, где ощущались отголоски разума. «Здесь не место богу, уйди, пока можешь». Им не слушал, он упорно шел дальше, пока не попал из закончившегося прохода в замок. Замок Тенерюбита. Приемный зал, перевернутые столы с рядом катающимися фруктами да разбитой посудой. Богатые элегантные одежды дам благородных семей запачканы кровью и едой, свалены канделябры. Все горело, догорало и осыпалось пеплом, развеянным доносящимся из железной двери спереди. Посреди мертвых людей сидел мальчик с гербом своей семьи на плече. Ребенок стоял на коленях перед рядом тел, чьи руки он сложил для упокоя. Это были вайсперы, мертвецы, коих не похоронили подобающе. Дитя, собирающее цветы с разбитых вас, раскладывало их по кругу, собирая алтарь. Это все, чем он мог их почтить. Мертвых не судит. Дитя, это твой дом, кто ты? Мальчуган дрогнул, не торопясь оборачиваясь. Сердце его раскалывалось. С лица исчезли эмоции, оставляя опустошенность и покрытую мелом кожу. Одежда и герб говорила о наличии глубоких и богатых корней родословной. С его костюма торчали нитки со стороны груди, оттуда что-то сорвали. Призрак опаленного замка, поднимая взгляд, прошептали его губы, пролетая эхом среди пламени и пепла. «Последняя крупица человека с именем Небесного Дракона. Вскоре мое место займут. Именно тебе выпало узреть мой конец». Осыпающееся понемногу тело напоминало фарфор, постепенно покрывающийся голубоватым оттенком. Частичка человечности, отправленная сюда доживать свой срок, умирать. Пожираемый дух увидал. Ему было не помочь. Слишком поздно для спасения, даже попробуй багажитель соединить оставшиеся, неразъеденные реальностью клочки личности. Им осознал все, лишь взглянув. Ужасающий, мучительный конец. Его сотрет из страниц воспоминания сего мироздания. Мир будет помнить ребенка, предавшего дом огню, и из пепла его зародившегося ангела смерти, того, чья сущность обманывала жизнь, смерть, судьбу, минующего и продавливающего своей несгибаемой волей к жизни, не дающего изменить свою природу, историческая личность, которая уже не сойдет со страниц книг и газет никогда. Лжеееец, проводи меня к нему, я освобожу тебя от уготованной участи, упокою с миром, дам возродиться вновь в ином виде, ради мести. Зачем мне свобода, моего дома, моей семьи, статуса их нет, а грехи несмываемы, не осталось ни единой причины жить. Громко дыша донеслось в ответ шепотом, не ты, тысячи других ни в чем не повинных не обязаны быть жертвами для его трона. Твои родители этого не пожелали бы. Они ни за какую святость не назвали это своим ребенком. Ты же их настоящий сын, тот, кто и задумывался с самого начала рождения. Раскрывая свою ладонь, длань протянулась, прося за нее взяться. Наши родители ходили по чужим костям людей, не заслуживающих судьбы животного, вообразившие себя драконами, живя в иллюзиях. Не тебе рассказывать о их желаниях. Эти цветы, провел рукой дитя, лишь дань уважения тем, в чьих жилах текла одна кровь со мной. Но такова природа была обязана наградить материнской заботой, согласилась лишь на одного ребенка, наследника рода, и все из-за власти. Да ты такой же, я видел это. Мальчик умолк, на него смотрели страшным взглядом. Не того, кто любил людей, а кто господствовал над ними. Бог. Моральное давление едва не трескало коконы эмоций. От испаряющейся души требовали ответа без компромиссов, а та не желала идти на поводу. Ребенку было нечего терять, его уже давно сломали, осталась лишь оболочка, растворяемая временем, лишь тень, удерживаемая непоколебимой силой воли. «Ступай!» — указывая на двери, донесся шепот. «В конце пути ты найдешь кошмар, сотворенный твоими руками в той справедливости, какой ее видишь ты. Скажи ему, дождь окончился». Бог осмотрел вставшего перед ним и, уже собираясь уходить, замер. Тело мальца стало рассыпаться. Оно белело и раскалывалось по кускам, которые сдувал и рассеивал поднимающийся из открытых дверь ветер. Измученная душа блаженно обретала заслуженный покой. «Жаль», — прошептал Адам, от чьего лица стали исходить трещины, протягиваясь по подбородку и щекам. «Мое путешествие окончено, но ты еще узнаешь, что за ношу получил, когда небо вновь расколется». Мимолетная улыбка рассыпалась вместе с фигурой. Чуть погодя исчезли и тела других вайсперов, а пожар разгорался все сильнее, выжигая последние отсеньи тени Рюбита. А затем комната сменилась на длинный коридор с зеркалами, вазами цветов и канделябрами, свисающими с потолка. Вместо отражения тут были воспоминания о былом, и радости, и невзгоды. Они туманно блуждали от зеркал, расходясь во времени. Вспоминался первый раз, когда божественный взор обратился на него. Это было давно. Прежде, чем идти дальше, стоило просмотреть все получше, те неизведанные моменты, ранее скрываемые от взора. Любая мелочь решала всю суть грядущего, и по правде, им помыслить не мог об ожидающем его дальше. Уже начиная тянуться к одному из зеркал, сверху пролетел палаш, едва не отрубая пальцы. В одной из занавесок что-то колыхнуло, и юркая фигура вонзила по два кинжала в легкие. Ухватившись за рукояти, торчащие из тела, и пинком отпихивая в попытке забрать оружие, има вынудили отступить. Раны глубоки, но незначительны. Куда больше привела в ужас эта ловушка и ее организаторы. Увеличив прыжком дистанцию на пару метров, стирая подступившую к губам кровь, фигура оскалилась, начиная понимать, почему его так просто пропустили. «Посмотри, Стелс, не это ли тот самый бог, которому лысые монахи молитвы возносят?» Чуть сгорбившись в стойке, миниатюрная девочка с обоими кинжалами расхаживала, как рысь, готовая к нападению на дичь. Пока она только присматривалась, но это была лишь перестраховка. Рядом с брошенным палашом приземлилась еще одна фигура, перехватившего свое оружие покрепче, да закидывая на плечо. Статный молодой человек с акульей челюстью приземлился с висячего над головой канделябра. От него веяло голодом. «Ты права, мелкая, в душу так просто не залезешь, это либо странный фруктовик, либо мой божественный гарнир». Нисколько не оговариваясь в своих словах, каннибал стал заходить с противоположной стороны, царапая наконечниками пол. Те мерзко скрежетали, реже слух. «Хочешь его слопать? Серьезно? Я бы не рисковала, можешь не переварить». Без особого удивления покосилась тому вслед девочка. «Не хочу слушать потом твое нытье про резь в желудке». «Ладно, ладно, не нуди, обойдемся без рисков. Выпотроши его к чертовой матери, а я подсоблю. Тогда все как обычно, вскроем его от пуза до горла». Дернула бровью ассасин, меняя хватку ловко перекрученных. «Пойдет». Разговоры не имели смысла. Им был готов ко всему от двух стражей, чьи кусочки души или даже прообразы каким-то образом охраняли эту комнату от посторонних. Одно дело, кем они были и что могли, но никто не знал, на что были способны эти аномалии здесь. «Нападают», — успел подумать аватар бога, как пираты замерли с испугом. Они медленно обернулись в сторону уходящего в туман коридора и переглянулись. Их передернуло вновь от идущих оттуда потоков ветра. Те были все сильнее, трепая волосы. Испуг сменился на понимание. Убрав оружие, те стали отступать по разные стороны спиной назад. Эти люди, эти создания не имели права пререкаться с приказом. «Как наивно, вы же понимаете, что с вами будет, когда он падет, вас сотрет», — честно предупредил им с толикой усмешки. Его тень начинала принимать постепенные различимые очертания. «Не падет», — вставая спиной к зеркалу, улыбнулась Рау. «Ожидающие тебя за вратами никому не подвластно». Девочку поглотило прозрачное болото из стекла, забирая в зеркало воспоминаний, растворяя среди остальных, но не навечно. Стелс поступил так же и начал пропадать в бесцветной жидкости. «Бог», — обратился к тому нагло поглощаемый пират. Его голос, его речь притуплялась, уходя далеко за границы этой комнаты. «Здесь ты бессилен, перед королем, поди, ниц». Алавласый улыбался так широко, как позволяла улыбка. «Ужасная акулья». Его затягивало в одно из воспоминаний, как слизь обросшие, затягивающие в себя. Силуэты пропали, и стекла стали резко захлопываться металлическими створками, погружая комнату во мрак. Ветер вновь усилил потоки, выбивая нараспашку врата в каких-то пары десятков метров. Оттуда доносились тусклые лучи, как предполагалось, луны. Туда вела бледнеющая под сиянием ковровая дорожка, по которой ступили. Его ждали. Даже тут врасплох застать не вышло. Человек учился пользоваться собственной душой как оружием. При осознании этого по спине бога поползли человеческие мурашки. Впереди находилось открытое помещение. Вокруг стояла темнота. Тут не было ничего ни на небе, ни на земле. Одна лишь дорога, ведущая к небольшому островку из ярких камней, путеводные звезды. Там находилось неразборчивое сооружение, похожее на алтарь. Вокруг было невыносимо тихо, лишь пустота была попутчиком. Холодно, знобило. Хотелось покинуть эти края поскорее. Стоило встать на путь, как их пустоты стали доноситься голоса. Они были одинаковы, их рознил лишь тон. Даже у чудовищ есть право на жизнь. Донеслось сверху. Все сгорит. Шепнуло будто у самых ног. Ты меня ненавидишь, Райзер Старк. Голоса, страдания, крики, боль, вопль. Все, что двигало вперед и заставляло развиваться. Эта сила пришла к нему не сама. Им понимал, с кем имеет дело, понимал его природу. Теперь, значит, его душа перестраивается после коронации. Он пока все понимает лишь поверхностно. И все равно развился до такой степени всего за несколько дней. Ужасающая скорость прогресса. Не обращая внимания на вопли отовсюду, бог, чей облик подбирался под наиболее подходящий прямо на ходу, брел напрямик, не отвлекаясь. Поначалу им думал, что впереди и правда стоял алтарь, но к ему глубочайшему удивлению он перепутал это с необычной формой каменной плиты. Она была будто кнопка вдавлена в свои позы. Справа был катушка с канатами, уходящими под землю. В позе лотоса перед этой конструкцией сидел тот, из-за кого началась еще одна новая эра. Он был в позе лотоса, в своем естественном элегантном костюме и тростниковым зонтом с малиновой шляпкой. Сидел и в раздумьях наблюдал за сооружением, постукивая пальцем по коленям. О прибытии бога ему было ведомо уже давно, но сидячий и бровью не повел, оставаясь со своими мыслями. Им шагнул навстречу, изменяя внешний вид на человеческий, для простоты общения. Когда достигаешь предела и отторгаешь это, начинается процесс, выводящий тебя к новым вершинам. Вы знали, воля не предел, есть выходящее из-за нее. И вновь же я убеждаюсь в одном. Не нужны фрукты, не нужны стероиды и артефакты, только собственная упертость. Раз за разом это доказываю, и вот правда. Вставая рядом, божественный взор не сводил взгляда с плиты. Она его тревожила. Что это такое? Лифт, который ведет куда-то. Я дошел до него, откопал из формирований души, прошедшей на следующий этап. Знаете, инкубация – это такой процесс, ускоряющий эволюцию и развитие, но то временный эффект. Я им воспользовался и достиг апогея, но то речь о теле. Уже в оковах меня терзали сомнения насчет того же процесса, но только внутри меня. Теория оказалась правдивой, и пока душа формируется, ты можешь внести корректировки для будущего роста. Эксперимент удался. Копался в собственной душе, пока сидел в заточении. Решил начать познавать и это, желая роста. Именно. Но если ты не знаешь вещь перед нами, то получается, тебе она не принадлежит. Это и есть артефакт, которым ты так не хочешь пользоваться. Напротив, она появилась тут посредством моих усилий, но даже мне неизвестно, что там. Может, узнаем вместе? Вдруг предложил Адам, поднимаясь с места, приглашая рукой вступить на платформу. Разве тебе не интересно, что кроется в тенях и тайно таящая в себе эту семиконечную звезду? Нечто, чего существовать не должно. Ради такого можно и подождать. Его собеседника одернуло. Сейчас не было ни единого смысла лгать. К тому же он и сам ощущал правоту за этими словами. Что же там, в недрах, вместе, куда спускались лишь трое до них? Они взошли на лифт, и тот сам начал их опускать под землю. Медленно, очень медленно, казалось, тот вообще не движется, но остров над ними постепенно уменьшался, словно под воду, в глубину морской пучины. Лишь ощущение ветра, ранее распахнувшего врата, давали о себе ощущать вновь. Их насылал не Адам. Король и сам не знал, куда их ведут, лишь напряженно и одновременно заинтересованно оглядывался. Но как только лифт опустился, никто и слова проронить не смог. Перед ними располагалось то, от чего ноги им задрожали. Во имя всего святого, Адам Вайспер, беги отсюда. 6.137 обман. Забытая земля. Примечание к части. Ну а это уже намек на следующую книгу. Да-да, но не сейчас. После лжеца начну ее писать. Из всех живых существ в мире лишь трое знали о находящемся здесь. Райзер Старк, второй король и Джокер. Лишь люди достигли этой небывалой точки, а теперь появился и четвертый. Адам знал, если спуститься вниз, пути назад закроются. Захоти и давно бы без чьей-либо помощи отправился туда, но ему не хватало решимости. Когда тайна будет раскрыта, от приобретенных званий и титулов ангела смерти, Шичибука и Йонка уже не будет прока. Они изживут свое, прогнувшись под открывшимися возможностями, и Вайспер ими воспользуется. Даже если откажется, все равно со временем обратиться к ним. Невозможно противоречить собственной эволюции. Почти как отказ дышать кислородом. Если это так, ради чего был пройден дебют пирата, как последнего Вайспера, все же оставившего свой след в истории, пусть даже обескураживающим насилием. Как только лифт остановится, будет уже неважно, не будет никакого прошлого, одни его последствия. Но Адам никогда от них не бегал, потому столь малая цена парня никак не волновала. Каждый раз закрадывался вопрос, а так ли ему нужно быть пиратом, дабы оставаться тем, кого взрастила борьба за жизнь и свои принципы. Дозорные, пираты, революционеры или будь те аборигены, всех их в большинстве случаев можно было назвать так же, как и его, люди. Увы, время на философию прошло. Лифт, подрагивая, спускался. Вокруг стоял вакуум. Даже движущуюся платформу можно было с трудом услышать. Лишь рассеченные за спиной стороны костюма, крыльями поднимались развивающимися флагами. «Вот почему вы зоветесь отрицатели», — подумав, признал им. «Было множество претендентов для встречи со мной. Те, кто служил, молился или просил признать. А выходит, ты стал угрозой до такой степени, что мне самому пришлось увидеться с тобой. Признаю, это твой фурор, но оттого лишь забавнее. Мы должны были встретиться, ибо не можем принять существование друг друга». Прикрыв зажегшийся отторжением взгляд, склонил голову Вайспер. Всюду стали просачиваться разряды зеленых разрядов. Вспышки хаотично появлялись в поле зрения. Они грызли тьму, расходясь корнями по темной области. Их тихое жужжание растворяло безысходность с апатией. Подсвеченная тусклым отблеском сероватости плита под их ногами понемногу ускоряла свое падение. И с каждым разом картины вокруг постепенно менялись, становясь все ярче. «Ты прав, и эта правда не даст тебе увидеть рассвета». Чувствуя, как его буквально воротит от этого места, им постарался закончить разговор побыстрее. «Не надрывайтесь с сильными речами в мой адрес. Какой прок с угроз, которые не можешь выполнить?» На свою попытку дождаться ответной реакции Адам бросил взгляд в сторону и ухмыльнулся, не добиваясь желаемого. Разряды молний стали бить повсюду, покрывая пространство кривыми узорами. После них оставались трещины, но те со временем затягивались. По пространству блуждал звук, пробегающий по телу мурашками. Вайсперу не хватало словарного запаса, чтобы с чем-то его сравнить или сопоставить. У него стояло острое ощущение, будто рядом что-то рвется. Руки сильно потели, во рту пересохло. Юноша то и дело переступал с ноги на ногу, стараясь унять этот невыносимый озноб. Ему на какое-то время даже пришлось забыть о стоящем слева, который также залюбовался обстановкой. Им принял форму мужчины лет 40 с черными растрепанными волосами до плеч. Под его усами тянулась недлинная острая борода, черный плащ витал за спиной, а кровавые глаза внимательно наблюдали за сменами обстановки. Неизведанная богом зона, забытая земля, она заставляла почувствовать себя простым первооткрывателем, исследующим забытые места. Эта жажда интереса сейчас опускала его ко дну. В уши давил чей-то вопль или крик. Разобрать не получалось, точного определения не было. На тот момент ему казалось, будто это не шаровые молнии, а трещины, нанесенные извне. После раскола те затягивались, чтобы через мгновение снова разбиться вдребезги. У каждого были свои ассоциации и мысли, никто не знал, за кем правда. Ветер, доносящийся снизу, с каждым разом был все необычнее. Они его чувствовали, но не как живой организм. Для одного это было огромным скоплением духовной силы, просачивающейся из источника, куда их и направляют. Элементы частичек различных душ, переплетенных меж собой и осадком рвущиеся наружу. Для Вайспера пришло понимание своей мелочности и причины, по которой апостолы столь опасны. Истина, из-за которой нынешний он ничего им не противопоставит. Они учились контролировать душу. Для них даже малое понимание того, как, было неслыханным преимуществом. Их главное оружие не способности и не смекалка, а прогрессирование в момент битвы. Постоянное и вынужденное. Однако короли мыслили шире, на целый порядок превосходя своих последователей. Адам был путеводной звездой для ангелов смерти. Воспоминания о его словах, понимание, как далеко все зашло и во имя кого они сражаются, кто покажет им завтрашний день, когда наступит время воссоединиться вновь. Мотивация подниматься каждый раз, и неважно, как тебе больно, сколько крови хлещет из ран, их руки всегда тянутся к его тени или свету, где бы ни находился. Свет и тьма. Задумывался столикой личной философии, задумывался обо всем этом лжец. Нежелание умирать по итогу сделает выбор за тебя. Вся эта вера, признание, узы. Я никогда их не признавал. Я верю лишь в свою силу и выбор товарищей. Но никто не знает, как все может обернуться. Для того могила и служит. Хаем, рассеивая своей несгибаемостью подобные идеи, Вайспер топнул ногой и подошел к краю, разглядывая свечение. Он вел себя странно, причем до такой степени, будто и не расставлял какие-то новые капканы, домины, а был собой, таким, какой есть, без всяких масок и притворств. От этого становилось еще более жутко. Тем, кому уготован трон, не нужна мотивация, не нужны причины. Эти понимания – часть их нутра и не нуждаются в каком-то толчке. Настоящие желания кроются лишь в их интересах и заданном курсе. Борьба и есть жизнь, и каждый бой препятствует на пути новому вздоху. Вот и вся суть. И как ни странно, людям приходится дышать постоянно. Как показала практика, у тела есть границы, сколько уловок не придумывай. А у души, строя надуманное лицо и аккуратно нагнувшись вперед, тыкая перчаткой в пространство, надумывал себе один очаровательной внешности малец, растягиваясь в жуткой улыбке все шире. Хотя малец ли теперь? Непонимание происходящего и непредсказуемое поведение этого молодого человека попросту связывали руки, заставляя молча наблюдать. Принуждал ждать и смотреть. Наблюдать, как это сломанное мироздание меняется. Такой элемент уже никак нельзя было рассматривать за обычного смертного. Тот срок истек, корона ждала хозяина. Блуждая в мыслях, бог резко пришел в ужас, когда плиту сорвало вниз, как при свободном падении. Всюду растягивались трещины, оттуда едва не вываливались куски. Но тут платформа быстро опустилась, словно ничего и не было. Им ощущал острое желание покинуть эти места. Как и сказал мальчик, тут не место богу. Кем бы ты ни был, тут ты чужак. Более того, враг. Так уйди, пока дают возможность, прямо сейчас, пока тебя еще только просит. Ноги его дрожали, поднималась паника, на уровне интуиции, а следом за ней та расходилась по чутью, шестому чувству и всем остальным. Однако поддаться сейчас этим здравым требованиям было бы разумно. К несчастью, если сейчас не понять, что из себя представляют отрицатели, победить их уже не выйдет. Перед ними воцарилась туманная завеса, а пол слегка осветился бледными тонами рвущегося сквозь пелену света. Можно было невооруженным глазом увидеть пустоту вокруг, но среди этой безжизненной пустоши кое-что находилось. По ним проходилась пульсация, как сердце, оно наращивало темпы, невидимое, почти неощутимое, им ударили будто кулаком, разбивая перед собой стекло. Осколки разлетались, словно птицы в ночи. Их злобный щебет громыхающего стекла ужасал настолько, насколько ни одно чудовище и близко не подбиралось. Плавно и спокойно обратная сторона реальности стала переворачиваться изумрудными камнями. С виду это напоминало обманку, иллюзию, но оба присутствующих понимали, все намного хуже, это даже не телепортация. Закрытые врата высотой не менее 20 метров, перевернув оболочку бытия, образовались на ровном месте. Это было древнее строение. Материал, схожий с обсидианом по структуре, покрывал преграду, а зловещая метка по центру будто оглядывала новые лица своим оскверненным оком. Алая метка неторопливо вращалась. За этими вратами неизвестность, столь суровая и неправильная, идущая наперекор всему. Судьба, дар, будущее. Кровью расползающиеся линии отторгали абсолютно все без остатка, раздирая потоки судьбы. Оружие против богов, против мироздания в нынешнем виде. Адам вытянул руки и, напрягаясь, надавил на створки. Те оказались открыты. Дом не мог не пустить своего нового хозяина. Двери беззвучно поддались и стали отворяться, выпуская наружу пыли духовные составляющие, скопленные временем. Их составляющие попросту заставили им отступить назад. Но Вайспер этого не заметил. Его принципиальное желание сметать стены на своем пути просто жаждало войти в туда, где нет места надежде, перейти на следующий уровень и наконец обрести полноценное могущество. Адам Вайспер пришел сюда за своей обещанной короной. Этот парень не уйдет, пока не получит свое. Уверенность отражалась в глазах, чьи звезды раскручивались все быстрее, реагируя на возбуждение и адреналин. Эти чувства держали тонус и говорили: «Я готов ко всему. Опыт, возможности, проклятие, бог и, конечно, собственные таланты». Казалось, им учлось все вне зависимости от будущих событий. Уже мигом позже обоих обдал шок, какой можно испытать лишь раз на своей памяти. Никто даже помыслить не мог о таком. Огни зажглись, меняя просторы. Их встретил тронный зал неестественной формы и расстановки. Вокруг возвышались могучие колонны, уходящие вверх, в никуда. Насчитывалось более десятка столов, стоящие на разных подиумах, один из которых располагался на центральном пьедестале, куда вела лестница с десятками ступеней. Сверху не было ни потолка, ни темноты, лишь осколки, отражающие в себе различные моменты времени одного из четверых, прогоняя раз за разом, а потом меняясь меж собой. Они ярко освещали под собою столы и величие зала. Первый кусочек этой воронки начинался в 8 метрах над подиумом и расходился по небосводу, разрывая границы реальности и перемешивая в воссозданном сильнейшими эмоциями потоки. Давление вокруг выбивало куски пола из-под ног. Вокруг парили треснутые элементы колонн, тронов, шлемов, сломанного оружия, или аксессуары в роли колец-талисманов. Можно было увидеть проплывающий меж левитирующих артефактов флаг ангелов смерти, запомнившаяся перчатка грозда, треснутые очки кары, и не только. Чье-то знамя на флаге наполовину сожженное, оно горело по сей момент. Более того, по какой-то причине всего в 30 метрах над залом вращались разбитые элементы огромного сооружения, не дающего себя точно опознать. У Адама пропал дар речи, у него и в мыслях не было узреть такое. Это была территория проклятых, их логово. Теперь оно было и внутри него, ибо выбор сделан. Во имя всего святого, Адам Вайспер, беги отсюда. Им неосознанного вспотел, его трясло до такой степени, будто электричеством били. Здесь не было ни единого намека на присутствие любого другого бога, не было тотемов и символов, лишь разломанные куски реальности, парящие над ними разбитым зеркалом из разных временных промежутков. Забытая земля, дворец отринувших все, героями не рождаются. Кому-то нужно занять трон, и даже если не мне, кто-то другой сделает это. А я не приму никого выше себя. Смотря на величие и простор этого мира, Вайспер, шагнув по ковровой дорожке, прекрасно понимая, что ему нужно делать. Тут было пусто, и Вайспер незамедлительно направился наверх. Им не осмелился сдвинуться. Вокруг вражеская территория, учитывая число стульев. Более 50 человек могли стать ему противниками. Сразу стало ясно, чьи столы и троны стоят у подножья, апостолы, их очень много. Даже если те и понесли потери, им не составит труда найти еще, вопрос лишь времени. А проклятые не стареют, живя вечно. Лишь смерть окончит их шествие. И то хуже всего, ведь терпение у них безгранично. Что им век другой? Другое дело, Вайспер. Если они его заполучат, то правила игры сильно поменяются. Джокер, существо без здравого рассудка, третий король безумия. Скооперируй такое с лжецом, и война в Маринфорте покажется легкой прогулкой по минному полю. Желание остановить коронацию было вынужденным, но даже им понимал, что уже слишком поздно. Вести бой в этом месте, если другие почуют неладное, придя сюда, бога сметут, раздавит. Даже если это просто хорошая проекция, у нее нет шансов против нескольких подобных Вайсперу, но на одного хватить должно. К тому же вряд ли может быть хуже, этот парень уже тот, кто есть для этих колонн. Ему выпала честь наблюдать за процессом восхождения. Чтобы сражаться с врагом, его нужно понять, и это был единственный способ. Познавать человека во время столь сумасшедшей эволюции не имеет прока. Его личность должна сформироваться. Но и об этом Беловласый знал. Шаг за шагом Адам Вайспер поднимался ввысь. Неспешно и элегантно, несмотря на другие столы, только на подиум, скрывающий верхушку. С каждым шагом подиум и зал подрагивал. Давление увеличивалось. Его не пускали, с каждой ступенью наращивая силу давления. Оно обращалось на душу. Но разве ему привыкать? Давление, нагрузки, это отличалось от физических, сама душа вопила от боли. А король продолжил восхождение сквозь невидимую пелену. Сапоги застучали по безжизненным краям. Каждый шажок, каждое продвижение сложнее предыдущего. Ему казалось, будто слышит чей-то шепот, голоса людей. Все их частички были тут. Их речь заличалась все лучше, четче. Но все равно разобрать не получалось. Разорванные надвое части костюма поднимал ветер, плавно поддерживая в воздухе. Первые ступени были пройдены, и Адам встал перед лестницей ввысь. Она была величественна, даже не имея на себе каких-то изображений, красок и фрезок. Все это время его вели сюда. Мугивора, война, алабаста, потери и радости. Немного помедлив, осматривая на представшее перед ним сооружение, юноша двинулся дальше. На его пути зажигались чаши с огнями, расставленные у краев. Они источали ядовитый свет, как и факелы, сменившие обстановку. Тронный зал начал отливать темно-зелеными тонами, притупляя освещение. Осколки реальности, до сих пор источающие серебристый отлив, замерли без движений, они более не вращались в хаотичном порядке. Лицо шагающего слепили, подчеркивая скулы, глаза, форму глаз и ушей. Вайспер не ощущал этих изменений. Все рассуждения и внимание были заняты последним вопросом. «Не пора ли остановиться, ты, король?» Раздались в голове знакомые слова. Тогда ему пришлось принять эту поганую судьбу. Не по своей воле, а как предсмертное желание его сестры. И вот, настало время воздать к ответу. Однако теперь, когда его мысли вновь с ним, когда рассудок дает четкое понимание ситуации, не стоило бы уйти отсюда, сомнения гложили, а ступеней было все меньше. Чем выше Адам поднимался, тем сильнее раскалывался воздух. Им откровенно не осознавал, что это. Он ошибся, считая, что отрицатель верит в свое преимущество лишь из-за открытия духовной силы. То была не душа, не духовная составляющая. Пространство рвало в клочья, осколки переворачивались, и вот король шел уже не по лестнице, а через поле брани Маринфорта, где не прекращалась битва. Запах гари, крови, крики людей. Казалось, бои тут идут бесконечно, без победителей и проигравших. Это был небольшой кусочек Маринфорта, и в соответствии с происходившим там огненный кулак и с разогнавшись пытался влететь в своего естественного врага, а сбоку, при помощи гиппа, устремлялся Роланд. Следом бежал со своей палицей Иримус, парящий над открытым небосводом отданного им клочка мира левшики, поднимающий гравитации и столы вокруг. И не только они. Все, кого ему пришлось убить и растоптать на своем пути, давали о себе знать вновь. Им был готов чем угодно поклясться. Перед ним не иллюзия. Они реальны, они живые. Что же это тогда? Как такое возможно? Это место запирает души, но тогда Адам не был королем, и вряд ли сейчас его возможности относятся к чему-то подобному. Непонимание лишь нарастало, однако к всеобщему удивлению Има Вайспер будто не видел их, продолжая ступать. Трещины вокруг него разбили атакующих, как иллюзию, и рассыпало на осколки посыпавшиеся на алый ковер. Не стало ни людей, ни Маринфорта. Следом он видел собственный дом, горящий, полыхающий. Тела родственников, горящих в им же созданном огнище, пески и Алапсту, где на ярком солнце наблюдал за обезображенными трупами своих Накома. У них не было ни достойных похорон, ни достойной смерти. Эти люди жили как хотели и потеряли свою жизнь так же. Ему показывали его же историю, по которой тот шел. Никто не забыт, ничто не забыто, но оставлено лишь в памяти. Останавливаться и лить слезы над прошлым. Характер Адама не мог такого позволить. Он принимал свои ошибки, платил за них, страдал и все равно не отворачивался от собственных принципов. «Что еще ты мне покажешь? Все это уже случилось. И, что с того?» Ощущая, как сапоги едва не проламливают пол от давления, чуть не руша слои камня и обсидиана, ему хотелось лишь ухмыляться. «Как же слабо! Я думал, что достоин чего-то больше, а не видений с призраками». Половина пути была им пройдена, оставалась последняя. Оставалось каких-то 20 ступеней, и четвертый был разочарован. Ему казалось, тут будет нечто, чего тот еще не узрел, а оказалось всего-то несколько обрывков из пиратских деяний. Потому и поставил вопрос: и что с того? Это был последний раз, последняя мысль, когда юноша усомнился. Напряжение вокруг будто спало, но уже на следующем шаге выросло до того, что вынудило остановиться на несколько секунд. Поток, давление, раскол души. Вайспер по-разному ассоциировал этот феномен. Им ощущалось, как его духовную оболочку терзают хищники, опробовавшие свежую дичь. Невыносимая боль, сравнимая с агонией, но доколе знакомая в каком-то смысле. Видения прошлого ушли, а на их место пришло нечто чужое. Оно не показывало ничего, лишь обрушивалось всем, что есть, на плечи и не пускало дальше. Адам и ноги поднять не смог. Приковав к одному месту, его кости дробили вдребезги. Попытка применить грубую силу, как всегда, не дала ничего. Его выносливость и физическая мощь оказалась абсолютно бесполезна. Как только король это осознал, то сменил тактику. Не было паники, лишь интерес и очередная адаптация к новым испытаниям. Для него ничего не поменялось. Вдох-выдох, спокойствие, незачем нагнетать. Контроль эмоций и поспешных действий – залог контроля ситуации. Во всяком случае, так было для него. Однажды ему довелось поддаться ярости и безумию. Теперь, обернувшись, можно было лицезреть треснутые окуляры, витающие в воздухе с прочими артефактами удостоенных подобной чести, а на одни и те же ошибки наступать ему не хотелось. Глаза закрылись, из легких вышел кислород, ему хотелось погрузиться глубже в себя, найти свою душу и заставить ту расшевелиться, помочь. Однако чем глубже ему давалось войти, тем быстрее приходило осознание, он и есть душа, духовное тело, пользующееся памятью тела. Дрожащая конечность поднялась и ступила на следующую ступень, следующую и следующую. Не было смысла бороться с тем, чего не понимаешь, поэтому тот постепенно привыкал и приспосабливался к этим условиям. Его душу расшатывало, расширяло объемы силы, а из носа, ушей и глаз текла кровь. Каха, едва не пав на колено, из его горла хлынула кровь. Муки были невыносимы, только зонт и поддерживал. Ему хотелось расхохотаться так сильно, как никогда в жизни. Счастье от того, как многое он еще не знает, лишь подкидывало дров для разжига. Проклятые глаза сверкали, не прекращая свое вращение в очах. Им приходилось подстраиваться под то, что вытворял их владелец, а творил тот полное безумие, но с полным пониманием этого. Из горла на ступени вылилась кровь, их оставалось с пяток, а пот все лился, кости верещали, было очень жарко, будто в печи. Но чем сложнее ему было, тем сильнее рос азарт. Отступать было некуда, иначе ударит в спину. В одном Вайспер был уверен, сюда бог не взойдет, и едва не ползком ему довелось наконец узреть нечеткую картину на вершине. Кровь и пот оставляли слишком много слепых пятен. Всего две ступени и все кончится. Нужно лишь дотерпеть. Все как всегда. Что там, что здесь, разницы никакой. И этим вы хотели меня отговорить, остановить? Слишком ма. На мотивирующей ноте его мысли оборвались. Последняя ступень, она была черна, будто опалена углями, весь взваленный на него груз немедля пропал, как и любые ограничители, сдерживающие на пути к трону. Можно было вздохнуть с облегчением, но при всем своем желании и уверенности Вайспер замер именно на этой ступени. Последние четыре принадлежали королям, определенно им, их духовная мощь была очевидна даже не разбирающемуся в этом аспекте. Сложнее всех дался Джокер. Лишь фактор его недавнего пробуждения позволил отделаться малой кровью, в ином случае это чудовище не пропустило бы его. Повезло и только. Но теперь юноша задавался вопросом, кому принадлежала эта ступень. Ему не препятствовали ни физически, ни духовно, просто. На него кто-то смотрел извне, оценивал, наблюдал, словно проклятое око, наблюдающее свысока. Это был король, но Вайспер не знал его. У него было предположение о втором, с которым ему еще не удалось познакомиться. С другой стороны, если через ступень после Старка шел Джокер, а до него, судя по ощущениям, было некто равный по значимости. Что ты такое? Ежась от необъяснимого страха, ему едва удалось не отступить назад. Просто наблюдая, оно одним взглядом рассказывало о себе. В психологии Адам разобрался прекрасно, а потому видел странную эмоцию. Спокойствие. На него смотрел без сомнения тот, кто вынес еще больше страданий, чем бывший пират, намного больше, с настолько очевидной разницей, что это было даже не смешно. Полный абсурд, но чувствам своим поверить было можно. Они уж точно не обманывали, отчего мурашки бежали по спине. Беловласый немедля шагнул за образ расплывающегося ока, ничего более не говоря. Сейчас было не время для новых вопросов. Он запомнит это унижение и оставит на будущее. А сейчас его ждал круглый стол с семью проклятыми тронами, один из которых принадлежал ему. Ну конечно, еще трое подобных ему, и их троны пылали универсальными огнями в подтверждение тому. Увы, Вайспера волновал сейчас не его трон и далеко не всех остальных, лишь одинок стоящий неподалеку. Пятый король. Против собственной воли Адам Вайспер повторил свой же вопрос, обращаясь к пустоте с единственным древним символом В. Что ты такое? 6. 138 обман. Прогнивший баланс. Адам Вайспер был человеком, который, когда сосредотачивался на чем-то, доводил дело до конца. Всегда. Трон стоял перед ним, оттенки и формы становились четче по мере продвижения. Составляющие его скручивались спиралями из моментов пути совершенствования. Сгоревший дом, пытки, грабежи и насилие, потери алабасты, войны, искоренения, а за ними и величие, сопоставимое с легендой. Это писали газеты, это передавали по прямой трансляции и словами очевидцев в каждом уголке мира. Казалось бы, осталось всего ничего, Йонка в нем уже признали. Немного поднажать и более никто не смеет ему указывать. А теперь оказалось, что пройденного ради этой цели пути, написанной им же истории в отчетах дозора, было недостаточно. Мелочно и даже смешно от обреченности истины. Король без трона. Первая мысль, пришедшая к нему сквозь принятие новых реалий. Как ни глянь, а нынешняя позиция лжеца была как у кильки в огромном океане. Ты, будущий, совершил настолько непростительный грех или, еще поднимаясь, ему было ведомо, как себя поведет там, на вершине. Реакция, манера, жестикуляция под светом парящих осколков, отточенный контроль, дабы показать себя достойно на вершины перед остальными, ведь так или иначе было ясно, с кем общаться. У любого есть психология, а для Вайспера она не более чем головоломка, которую разгадав, можешь свободно управлять или приходить к компромиссу. Но такие чудесные навыки оказались бесполезны против нового проклятого. Земля задрожала, зал колыхнуло импульсом, осыпающим потолок. Малое зерно для будущего короля было посажено при вхождении четвертого в должность. Проблема оказалась в качестве и понимании того грядущего, ставшего их новой целью поиска. Эмоции запутались при оценке, и это при резонансе. Лицо скривилось в нежелании признавать для себя что-то, чем можно еще удивиться. Юный пират прикрыл глаза, пытаясь лучше отсканировать в эмоциональном плане новенького. В этот самый миг наступил момент полного шока. Пустота. Внутри трещины не было абсолютно ничего эмоционального. Астральная дыра, появившаяся в ходе какой-то несостыковки сил, лежащими за пределами их понимания. Аномалия. С другой же стороны по телу бил сильный импульс, похожий на попытку прогнуть под собой, поставить выше всех. Но капнув глубже, по спине Вайспера пробежали мурашки. Внутри все же были тусклые ауры эмоциональности, перекручивающиеся меж собой в единую спираль. Старк сказал: «Короли равны». Парень, сам того не понимая, приободрился, глаза аж засияли от счастья. А вот улыбка устрашала до полного облысения. «Выходит, мне солгали, хе-хе-хе. Ну, нельзя же так, как нам доверие потом налаживать. Я и обидеться могу, очень сильно обидеться». Ощущая дискомфорт, каждый явился лицезреть будущее и настоящее. Впервые они не представляли, с чем имеют дело. Джокер изогнул рожу в откровенном непонимании, первым делом ляпнув первое пришедшее на ум. «О, в этот раз как ни смотри, попалась опасная хрень». Старк снял с себя очки, проверяя все с особой точностью. Было видно, как он нервничает, им предполагался совсем иной сценарий, а ошибался тот редко. Теперь черное пламя окутывало мантию всепожирающей тьмой, расползающейся по полу. Все корректировки летели коту под хвост, приходилось начинать все с нуля, но было бы тут с чего начинать. «Что ты видишь перед собой?» Обращаясь к новоприбывшему, проскальзывая алой накидкой, изломанной в геометрических фигурах с позолоченной вышивкой по полу, донес свой глаз второй. Адам не вдавался в конкретику. Взглянув еще раз на совершенный в своем роде феномен, на него наделась старая добрая улыбающаяся маска. «Беспрецедентная участь. У меня нет ни малейшего представления, кто передо мной. Если короли схожи чем-то, так это яркой индивидуальностью. У него тоже должна быть база для нее, а сколько не наблюдаю, даже со своими эмональными особенностями, а передо мной белый лист». Ручка зонта просела от давления большим пальцем выходящего из себя. Нелепо до абсурда. Невозможно быть королем без личности и эмоций. Почему? Почему он пуст? Другие троны не должны были появляться так скоро. Кто ты? Что ты такое пятый? По ту сторону трещины ему показалось, что за пеленой за всеми кто-то наблюдает. Нечто живое и обозленное. Сжатые до хруста кулаки едва не сдали мотивы. Пальцы приняли всю нагрузку, вены выступили, а под подошвами сапог треснула земля, но лишь в области обувки, обходя ту контуром. Дин это ощутил и уже не нуждался в объяснениях. Трещину, всасывающую все без остатка, и должен заметить, у него нет трона и образа. «Меня тревожат эти моменты, а ваши теории с проклятием себя не оправдали, как и мои». Сжав зонт до скрипа рукояти, Вайспер просто был обязан это признать. Другие видели в нем дикого зверя, готового накинуться и разорвать кого-то на куски, как и презрение после всего запятнанного им пути. Все едва заметно переглянулись, каждый был солидарен в его словах. Джокер смолчал, предпочитая пока наблюдать. Одно говорило о степени серьезности происшествия. Он не улыбался. Безумие упрятало свой смех, а нити, не унимаясь на концах пальцев, буквально оградили зоной на случай неизбежного. Недооценка была самым пагубным решением, а дураков тут не было. У Бога было схожее чувство. Даже без связи и общего резонанса каждая клетка его существования понимал. Адам Вайспер, безусловно, катастрофа, но пятого существовать не должно, ему нельзя рождаться, он не станет вести переговоры, размажет о странице истории без компромисса, его, Бога. Причина этой реакции была вполне ясна, стоит лишь всмотреться в троны, они своеобразны, но имели какую-то составляющую и предрасположенность. У пятого ее не было, реальность в том месте раскололась, исказилась до такой степени, когда осколки реалий выгнулись в виде стекла и стали образовывать собою нечто, переливаясь отражениями. Вся аномалия гипнотизировала и первым очнулся от нее Джокер. Здоровяк подошел к краю, закинув руки в карманы. Тень обрушилась на незваного гостя, обращая все свое внимание. Хотелось поиграть с менее интересной игрушкой. В курсе ты или нет, но твоя божественность тут не к месту, от нее смердит. Вайспер зря притащил тебя с собой, но раз уж гость у нашего порога, надо поприветствовать, как следует. Давайте покопаемся в останках Бога, как идейка, обожаю опыты. Встав на самый край, подгибая колени, занимая стойку как ястреба перед налетом на мелкого зверька, безумец показал намерение действовать в любой момент. Мурашки бежали по спине. Возможно, тот действует уже прямо сейчас, возможно, некая атака еще ведется, а этого не понимают. Его способности не были до конца изучены. Занял нужную сторону и ладно. Это наша земля, тебе тут не место. Перед нами лишь частица тебя, и мы, я знаю, что уничтожив ее, мы ровным счетом ничем ни на что не повлияем. Хотя есть нюанс. Полная информация об увиденном тобою не дойдет до оригинала в Мариджа. Думаю, такой предлог нас устроит. Прозвучало вслед за Старком, понимающий, сколь много ему придется переосмыслить в своих расчетах. Сейчас же присутствие чужака могло являться единственным отвлечением для сплочения. Обсуждения о пятом будут рассмотрены позже. Их недовольство было переключено на наилучшую цель. Адам закинул зонт на плечо и выдвинулся вперед, становясь в ряд к остальным на расстоянии в 1.5 метра. Ему нужно заслужить сидеть за этим троном. Прошу меня просить за излишнюю предосторожность и недоверие. Выстраивая уже новый диалог, четвертый странно потирал подбородок, растягивая жуткую улыбку. Он нагнулся спиной вперед, проглядывая через весь ряд справа от себя. Я не знал, на что иду, стоило взять кого-то за компанию. Как видно, опасения оправдались. Невинно развел руками. Он почти прямым текстом все объяснял, но в виде антитезисов. Оттого его мотивы было крайне сложно понять, маска лжи скрывала даже взоры королей. Они знали про вранье, но вот в чем та действительно заключается, скрывали под собой еще несколько слоев. Таким образом, вне зависимости от опыта, навыков и таланта, просчитать Вайспера являлось одной из сложнейших вещей в мире. Ответ все равно держать тебе. В ответ Старку неоднозначно пожали плечами и пошагали обратно к лестнице. Мы лишь проекции, прибывшие в честь коронации. Именно через твои каналы им сюда попал. Тебе с этим и разбираться, до того как мы засядем. Тебе это было ведомо ранее, головешка слишком уж хорошо работает, поэтому перестань поясничать неоднозначностью. Пусть погасший мир пожрет божью сущность, как и положено. Вайспер зашагал вниз неторопливой походкой и вдруг замер. Постоял, смотря в пол, и бросил взгляд на Райзера. У того не было предположений, с какой еще целью этот черт решил ввязаться в битву, а иные задачи тот абсолютно точно ставил. Доказывать кому-то что-то, смешно, даже не в его характере. Хитрый ублюдок. Довольно хмыкнул Дин, сунув руки под накидку, поняв все раньше остальных, но пояснять не стал. Ладно, веселись в честь своей коронации. Трон еще надо заслужить. Забудь про Грандлайн и мечты о Ван Писе. Страдания тебя переплавят, а муки закалят. Только так человеку дано пойти против уготованной смерти и Бога. У тебя есть наилучшая возможность прочувствовать на себе, каково это, быть нами. Спускаюсь неспешно по лестнице обратно вниз. Нехорошо это, сначала пригласил сюда, а теперь вытравливаю. Ну, на то мы и враги, полагаю. Только дурак поверил бы мне, и он поверил. Хотя, признаться, на его месте сам бы поступил точно так же. Я заслужил взобраться сюда, но не сидеть рядом с ними. Это удручает. Но я согласен, мои предыдущие успехи ничего не стоят, началась новая глава жизни, и ее требования совершенно отличаются от предыдущей. К счастью, в этом зале есть, где развернуться, старинное место, скрытое от небожителей и их прислуги, и все же его кто-то создал. Старк, как первый из нас, вряд ли ему настолько много лет, к тому же эти осколки над головой вне нашей юрисдикции и власти, следовательно, мы знаем, что ничего не знаем. Я должен попросить прощения. Им обернулся назад, врата наглухо захлопнулись. Приоритеты поменялись, но мы все еще можем попытаться договориться с небольшими уступками и оговорками. Не извивайся ужом на сковородке, малец, твоя сущность мне известна, вздохнул старейший, не желая лезть на мою территорию. Ради ее погибели я стою перед тобой. На моих плечах ответственность за баланс этого мира, и только посмотри, во что ты его превратил. В тебе не осталось ничего человеческого, не рассчитывай на мое самомнение, Адам Вайспер. Вот как, значит, как в книгах, где зазнавшиеся узурпаторы получали неожиданные удары меча в сердце, не контрпродуктивен. Будет битва насмерть с полной отдачей. Пожимаю плечами, как ему угодно, у меня иное видение ситуации. Нам с самого начала ни о чем говорить. Ушло время перемирия, еще на носу Моби Дика. Им взглянул на меня в последний раз, но увидел лишь маску, а я напротив. В его алых глазах я многое для себя подметил. Мы лишь тараканы с отведенной ролью, и за тысячи лет в сознании Бога это приелось. Ошибка в роли меня раздражала больше и дольше всех, вызывая у меня улыбку шире предыдущей. Атмосфера между нами менялась ежесекундно. Хлестала воля, покрывшая чернотой руки. Столы и стулья вокруг разваливались, осыпаясь в щебень и пыль. Гравитация преломлялась, но по ощущениям выше адмирала, а то и ниже я ему не дам. Странно как-то. Ах да, из головы совсем вылетело. Оно и понятно, перед нами просто посыльный, а не могущественный бог. Тогда мне нечего бояться, достаточно действовать в прежнем темпе, но не спустя рукава. Раз так, зонт мощным рывком втыкается шляпкой в одну из колонн и застревает. Пальцы быстро нажимают на акупунктурные точки, начиная секундные видоизменения во вторую фазу. Чего же вы ждете? Разряды молнии вдарили вокруг тела, проходясь искрами по каждому миллиметру тела. Глаза обрели зеленый сверкающий оттенок и стойка сменилась на звериную. Камни крошились с невероятной простотой, подпрыгивая вверх и растворяясь под шаровыми вспышками. Понятно, вот каковы мои возможности на сегодня. Полагаю, этого все еще недостаточно, но прогресс остановить невозможно. Им сжал-разжал кулак, смотря на тот с некой иронией, и повернул ко мне наполненный кровью взор. Меня беспокоили лишь обладаемые им способности, но использовать их тот по какой-то причине не собирался. Хочет справиться голыми руками? Нехорошо это, наверняка козыря в рукаве хранит. Но наихудший выбранный им способ может привести к любому исходу. Сбоку появилась тень, и без разбору мой кулак влетел в цель. Пустой пол развалило как от бомбы в упор. Воля наблюдения у меня никакая. Не предрасположен к ней и, к несчастью, изучить позволяет, ведь оно сосредоточено на нужном органе, но инстинкт и опыт смягчают этот недостаток. Я так думал, как ни печально. В лицо влетел сапог, вернувший в нужный ритм. Нос хрустнул, пуская линии по подбородку. Голова вскинулась от удара, и вздернутая в ложном падении нога сбила новый выпад. Использовав его же мощь, заставляю падающее тело раскрутиться мельницей, давая сгруппироваться.